Контекст. Из всех поднимаемых в прессе проблем нашего времени меня больше всего волнует непредсказуемость генетических последствий радиоактивных осадков, а также документально подтвержденная связь, ужасная, безумная и очень прочная, крупного бизнеса с американскими вооруженными силами. Статья «Джаггернаут. Военное государство», написанное Фредом Дж. Куком для Nation. Влияют ли эти проблемы на мою поэзию? Да, но косвенным образом. Я не имею дара и голоса Иеремии, хоть мысли об апокалипсисе и лишают меня сна. Мои стихи не о Хиросиме, а о ребенке, созревающем во мраке, палец за пальцем. Не о кошмаре массового уничтожения, а о тисе в бледном свете луны на соседнем кладбище. Не о свидетельствах пыток алжирцев, а о ночных раздумьях усталого хирурга. В каком-то смысле эти стихотворения – результат особого видения. Не считаю, что это эскапизм. Для меня подлинные проблемы нашего времени – суть вечные. Боль и чудо любви во всех ее проявлениях. В детях, крова и хлеба, рисунках, зданиях, разговорах о жизни разных людей из разных стран. Покушаться на это нельзя. Такое не оправдать никакими абстрактными и двусмысленными разговорами о мире или о непримиримых врагах. Не думаю, что политическая поэзия заголовка заинтересует людей больше, чем сами заголовки. И если стихотворение «На злобу дня» не вырастает из чего-то более живого, чем обычная изворотливая филантропия, не является уникальной, как единорог, настоящей поэзией, есть опасность, что оно устареет так же быстро, как газетная страница. Поэты, которыми я восхищаюсь, одержимы своими стихами. Они для них как дыхание. Их лучшие стихотворения, кажется, написаны не рукой, а вышли целиком из души. Таковы некоторые стихи Роберта Лоуэлла «В постижении жизни». Примечание. Роберт Лоуэлл, 1917-1977. Американский поэт и переводчик. Конец примечания. Например, оранжерейные стихи Теодора Редке. Примечание. Теодор Редке, 1908-1963. Американский поэт. Конец примечания. Несколько стихотворений Элизабет Бишоп. Примечание. Элизабет Бишоп, 1911-1979. Американская поэтесса, переводчица и педагог. Конец примечания. И почти все у Стиви Смит. Примечание. Стиви Смит, 1902-1971. Британская поэтесса, писательница и художник. Конец примечания. Искусство подобно дикой кошке и не имеет отношения к цивилизации. Несомненно, основная цель поэзии – дарить наслаждение, а не вести религиозную или политическую пропаганду. Некоторые стихотворения или поэтические строки представляются мне такими же цельными и удивительными, как церковный алтарь верующим или коронации людям, которые чтят подобные обряды. Меня не беспокоит, что стихи прочтут немногие люди. На самом деле, стихи расходятся на удивительно большие расстояния не только среди незнакомцев, но и по всему миру. Дальше, чем слова школьного учителя или предписание врача, а если повезет, то и дальше самой жизни».